Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда завершится история человечества, Христос, подводя итоги, будет говорить только о Себе. Голоден был, жаждал, странен был, в темнице был, болен был, как если бы среди множества людей существовал только Он один, бесчисленным, бесконечным присутствием. Истинно, истинно говорю вам, то, что вы сделали одному из этих меньших, вы сделали мне. Речь не будет идти об отвлеченном теоретическом человеке, а о человеке, который хочет есть, пить, иметь дом, одежду, утешение, заботу. Мы будем судимы за наши самые смиренные движения любви. В этой любви сокровенное и постоянное присутствие Христа на земле. Его второе пришествие во славе будет предваряемо явлением на небе креста, являющего тайну двоединой заповеди. Апостол Павел в своем знаменитом гимне любви убеждает нас в том, что любовь – это чудо из чудес, и тут же добавляет, что любовь невозможна, абсолютно невозможна, если мы не увидим в ней то, чем она является – божественным даром. Это слово «божественным» все определяет. И оно дивно, потому что это значит, что любовь в евангельском смысле, в своей устремленности и в своей мере имеет самого Бога. Это значит, что в любви есть только один ближний – Бог. Наш подлинный ближний Бог настолько ближний, что Он бесконечно ближе к нам самим, чем мы сами. И только через этого божественного ближнего можем мы воспринимать как ближнего всякого человека. Если бы божественная жизнь не явилась среди нас, было бы совершенно невозможно любить других. Несомненно, мы выделяем из всех наших друзей, наших родителей, наших близких, тех, кому мы испытываем порывы нежности или порой слепой страсти, готовые все одобрить, всем восхищаться, все принять от них, только бы добиться их ответной любви. Но за пределами этого исключительного маленького мира, столь драгоценного для нас, другие остаются для нас просто другими, то есть внешними по отношению к нам, теми, кого мы воспринимаем только совне. Но любовь в сердце Евангелия, потому что в сердце жизни присутствие Божие – в нашем теле и в нашей душе, в нашей жизни, в наших поступках. В той мере, в какой Бог воплощается в нас, в той мере, в какой мы даем Ему войти в нашу жизнь, является в мире подлинное добро. Именно в этом заключается призвание человека – приобщиться божественному воплощению, выразить в своей жизни божественную жизнь, принести в нее сияние Его благодати и Его любви. Ибо божественная жизнь есть основание нашей, а наша укоренена в жизни Бога. И когда мы предстоим пред истинным добром, поистине бесконечным рождается в нас любовь. Только так можем мы увидеть драгоценность людей, которые ничего не значат для нас, узнать любовь к тем, кого мы не любим. Без такого предстояния все это будет искусственным, нереальным, лживым. Но Господь не требует от нас лицедейства. Он ставит нас в самом центре испытаний, открывая нам, что наш первый ближний, наш единственный ближний – это Бог. Бог в человеке, Бог в мире, Бог, отдающий нам Себя в нас самих и в каждом, Бог, даром которого мы должны стать промыслом Божиим в жизни других людей и в нашей собственной. И нам надо совершенно новым взглядом, приобщаясь к божественной сокровенности, увидеть других в той красоте, в какой увидел наш Господь своих апостолов на Тайной Вечере, когда умывал им ноги. Это должно было быть страшно трудным, потому что среди его апостолов был Иуда, который уже продал его, и Петр, который скоро трижды отречется от него, и были все другие, которые будут спасаться бегством перед лицом непредвиденной катастрофы. Однако Господь преклоняет пред всеми колено, потому что в них Он поклоняется божественному присутствию в человеке, поклоняется тому бесконечному ближнему, который есть наш единственный ближний. Он знает, что наступит день, когда для всех, в том числе для Иуды, будет возможность покаяния, возможность возвращения к Богу. И Бог, всегда хранящий всех, если только они откроются божественному милосердию, которое предлагается всегда и всем, преобразит этих людей своей славой. И они явятся в мире, как его чистые творения, как источник, как начало, как самое средоточие истории и мира. Тогда, наверное, их можно будет любить безоглядной любовью, как Бог любит их, и любить без меры, или, вернее, в той мере, какая есть у Бога, любить бесконечно. Потому любовь предполагает непрестанную молитву, которая превосходит всякую внешнюю видимость и которая через человека достигает глубин жизни, тайны творения человека, совершившегося любовью Божией. И в этом прикосновении к бесконечному источнику, в этой встрече с Богом живым, в сокровенности нашего сердца откроется любовь, как тайна страшного суда, на котором мы будем судимы также всеми ангелами и всеми святыми. Поэтому будем просить их заступничества, чтобы обрести нам Духом Святым эту огненную любовь к нашему первому ближнему, который есть Бог, и распространить ее на ближнего, который есть человек, без фальши, без лжи и без лицеприятия, как совершил это Христос, преклонив колено пред своими апостолами в умовении ног, чтобы знали все по дару Христа, что есть одно только средство обрести человека, есть один только путь к человеку – Бог. Аминь.